вдоль всего восточного края плато, от устья этой речки и до устья реки Благодарения, защитой служило море. Наконец, на юге плато было ограничено нижним течением реки Благодарения, от ее устья до той излучины, где поселенцы собирались соорудить мост. Таким образом, оставался незащищенным лишь западный край плато между излучиной реки и южным берегом озера. Длиной он был около мили и открыт для любого вторжения. Поселенцам надо было вырыть широкий и глубокий ров, заполнить водой из озера, устроив второй водосток, на этот раз в сторону реки Благодарения. Конечно, уровень воды в озере из-за этого немного понизился бы, но Сайрос Смит рассчитал, что Красный ручей даст вполне достаточно воды для осуществления его замысла. Таким образом, добавил инженер, плато Кругозора превратится в настоящий остров, окруженный со всех сторон водой, а сообщаться с остальными нашими владениями можно будет благодаря целой системе мостов. Один мы перекинем через реку Благодарение, два мостика мы уже соорудили у самого начала водопада и у его впадения в море. И, наконец, мы построим еще два мостика. Один через ров, который, по-моему, следует вырыть, а второй через реку Благодарение. Итак, если и мосты, и мостики будут подъемными, никто больше не вторгнется на плато Кругозора. Сайрос Смит нарисовал карту плато, чтобы яснее растолковать все это своим товарищам, для которых тотчас же стал понятен его замысел. Они единодушно одобрили его. А Пенкроф, размахивая топором, воскликнул: «Мост прежде всего!» Дело было неотложное. Строители выбрали деревья, повалили их, обрубили ветви, распилили стволы на балки, брусья и доски. Часть моста, прилегающую к правому берегу реки Благодарения, решили укрепить, а его левую половину поднимать при помощи противовесов, как ворота в некоторых шлюзах. Работа, конечно, была сложная, и как бы умело ее ни выполняли, времени ушло много, ибо ширина реки достигала в этом месте 80 футов. Забили сваи, на них должна была покоиться неподвижная часть моста, а для этого пришлось соорудить копер. Сваями заменили устои моста, так что он мог выдержать большую нагрузку. К счастью, не было недостатка ни в инструментах, ни в гвоздях, ни в изобретательности. Инженер знал дело, а его товарищи за 7 месяцев приобрели много навыков и теперь помогали ему с великим рвением. Нужно сказать, что Гедеон Спилет не отставал от других и даже состязался в ловкости с самим моряком, который никак не ожидал такой прыти от журналиста. Строили мост через реку Благодарения 3 недели и заняты были только этим. Обедали тут же на месте работы. Погода стояла великолепная, поэтому домой возвращались лишь к ужину. За это время все убедились, что дядюшка Юб легко осваивается в новой обстановке и привыкает к своим хозяевам, на которых смотрит с живейшим любопытством. Однако Пенкроф из предосторожности не снял с него всех пут. Он решил подождать, и это было благоразумно, того дня, когда закончатся работы, и плато станет неприступным, а бегство с него невозможным. Топ и Юб подружились и охотно играли вместе, хотя Юб вообще все делал с очень важным видом. 20 ноября закончили постройку моста. Подъемная часть, уравновешенная противовесами, легко поднималась. Достаточно было лишь небольшого усилия. Между шарниром и последней поперечиной, на которой она обычно опиралась, получался пролет в 20 футов шириной, а это преграждало дорогу любому зверю. И тут встал вопрос, не пора ли отправиться за оболочкой аэростата, который поселенцам не терпелось спрятать в безопасном месте. Но чтобы перевести ее, необходимо было доставить тележку в порт воздушного шара, а следовательно проложить дорогу сквозь лесную чащу Дальнего Запада.